Домино. Переменить впечатление еду в имение матери. Время проходит в писании жесточайших стихов. Я пишу панихиду, историю трупа, в котором есть строки. «Приятно, на желтом лице моем выпали пятна». Пишу на мотивы из Чижика. «Со святыми упокой, придавили нас доской». Собираю украдкую группу крестьян, объясняю, земля будет ваша, не надо усадьбы палить, пригодятся еще. Управляющий мне показывает на овсы, я взрываюсь. Эти овсы есть грабеж у крестьян. На меня донос земскому. Земский уж хочет приехать с советом, мне вовремя выехать за пределы губернии, я исчезаю до этого. Нет ни покоя, ни отдыха, И куда ж мне деваться? Белый уехал в имение матери в Серебряный колодец в середине июня 1906 года. Лирическая поэма «Белого панихиды» была опубликована в 1907 году в «Весах» номер 6. Позднее Белый разбил ее на относительно самостоятельное стихотворение, помещенное в книге «Пепел». Я сызнова в Дедове, где нахожу письмо Ща. Переписка, как тренье клинков друг от друга. Теперь она просто резня за мое возвращение в Питер, которое значит отъезд с ней в Италию. Вдруг письмо Блока из Шахматова, объясняющее, что он будет в Москве, иметь встречу со мной. Я в пустую квартиру в московскую, кресло в чехлах, нафталины. Звонок. Это красная шапка посыльного с краткой запиской. Блок зовет в Прагу. Свидание не обещает. Спешу и взлетаю по лестнице. Рано. Пустеющий зал, белоснежные столики. И за одним сидит бритый араб, а не Блок. Он, увидев меня, мешковато встает. Он протягивает нерешительно руку, сконфузясь улыбкой, застывшей морщинками. Я подаю ему руку, бросая лакею «Такайского». И мы садимся, чтобы предъявить ультиматумы. Он предъявляет конфузис и в нос. Мне де лучше не ехать. В ответ угрожаю войною с такого-то. Это число на носу. Говорить больше не о чем. Вскакиваю, размахнувшись салфеткой, которая падает к ногам лакея, спешащего с толстой бутылкой в руке. Он откупоривает, наполняет бокалы. В то время как Блок поднимается, странно моргая, в глаза, мало что выражающими глазами, и, не оборачиваясь, идет к выходу, бросивший 10-рублевик лакею, присевшему от изумления. За ним два бокала с подносика пены играют, а мы опускаемся с лестницы. Он впереди, я за ним. Мы выходим из Праги. Повертываясь к поварской, Блок бросает косой, растревоженный взгляд, на который ему отвечаю я мысленно. «Еще оружия нет. Успокойся». Сворачиваю на Арбат и, пройдя 5 домов, подзываю извозчика. На Николаевский. 6 августа 1906 года Любовь Блок писала Белому. «С весны все настолько изменилось, что теперь нам увидеться и вам бывать у нас совершенно невозможно. Случайные же встречи, где бы то ни было, были бы вам и мне только по ненужному беспокойны и неприятны. Вы должны, Боря, избавить меня от них. В Петербург не приезжайте, и переписку тоже лучше бросить. Не нужна она, когда в ней остается так мало правды, как теперь, когда все так изменилось, и мы уже так мало знаем друг о друге». Блок приехал для объяснений с Белым из Шахматова в Москву вместе с Любовью Блок 8 августа. К этой поездке относятся 2 его недатированные записки, обращенные к Белому. «Приехал говорить. Сейчас возьмем комнату поблизости и пришлем за тобой. Боря, приходи сейчас же в ресторан «Прагу». Мы ждем, Саша». Сравни дневниковую запись Бекетовой 8 августа 1906 года Шахматова. Саша с Любой вернулись из Москвы, виделись с Борей. Поговорили 5 минут, поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношения и не верит в то, что Люба к нему изменилась. Боря был, как всегда, безвкусен до крайности. Общее мнение. Солнце не село, когда, ни на что не похожее, я сваливаюсь с таратайки у флигеля в руки Сережи, который со мною начинает возиться. Мне отступа нет. Я к убийству приперто обстоятельством, а не умею убить. И хочу уходить себя голодом, тайно от друга, бабуси. Я делаю вид, что я ем. Через несколько дней я так слаб, что усилием воли держусь на ногах. Тут Сережа, меня заперев, объясняется очень серьезно. Я пойман с поличным, откладываю голодовку. Сережа ужасен, бабусю едва он выносит, к Еленке боится ходить. Шах и мат. Раз открывший чуланчик, который был заперт ко мне, он и тащит в чуланчик. Смотри-ка! Из кресла в тенях на нас смотрит коричнево-желтая мумия в рост человеческий, то деревянная кукла, служившая манекеном художницы. Как очутился он здесь, надо вынести? Ольга Михайловна перед кончиною в спальне своей посадила на кресло его, одев в платье. Писала с него. Очень скоро потом под ногами его в луже крови лежала с простреленным черепом. Кукла Сережи связалась с тогдашними днями, с психическим заболеванием матери, с самоубийством, со смертью отца. Он сказал: «Худу быть». Каюсь я. Деревянный коричневый профиль во мне вызвал образ из только что мною написанной панихиды. На желтом лице моем выпали пятна, и в подсознание откликнулось: «Я». Куклу вынесли. А через день допекают-таки Николая Михайловича, и получаю: ведут себя как дураки. Тотчас требую я лошадей, и бабуся, неискренне ахнувши, падает в кресло сидеть в позе обморока. Вот и Федор с тележкой. Сережа исчез, не простившись. Я трогаюсь. Кончилось дедово. Впрочем, кончается жизнь. Выезжаем на взгорбок, возвышенный над Крюковской дорогой. Луг переехали. К спуску дороги сбежались две рощицы. И между ними прощеп горизонта. Огромное солнце, как злой леопард, приседая к земле, все охватывает красноватыми лапами. Что вижу я? Перед солнцем, весь вспыхнувший точно вихрами, а солнечными, поджидает Сережа меня без вещей, зажимая в руке перемятый картуз. Вот он прыгнул в тележку. «Куда ты? С тобою! Я после бывшего только что здесь не могу оставаться». Разрыв с братьями Коваленскими, Белого и Сергея Соловьева, основывался на политических разногласиях. Ссора с Коваленскими, они кадеты, а мы с С.М. революционеры. Сравни запись Бекетовой от 24 августа 1906 года. Сережа женится на крестьянке, поссорился с бабушкой и со всеми своими, и революционер. С тех пор мы отсиживаем меж чехлов в нафталинной квартире в пылающем зной. Пролетки в открытые окна трещат. Угрюмо решаем, что мне остается убить, что ему урвать все с бабушкой после брака с Еленкою. Тут взрыв Столыпинской дачи, воспринятый с мрачным восторгом. Дача министра внутренних дел Петра Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге была разрушена взрывом 12 августа 1906 года. Сам Столыпин не пострадал, эсеры-террористы погибли. Раз с черной тросточкой, в черном пальто, как летучая мышь, вшмыгнул черной бородкою Эллис. Он, бросивший свой котелок и вампирный, вытянув губы мне в ухо, довел до того, что, наткнувшись на черную маску, обшитую кружевом, к ужасу Дарьи, кухарки, ее надеваю и в ней остаюсь, я предстану пред ща в домино цвета пламени, в маске с кинжалом в руке. Я возможность найду появиться и в светском салоне, чтобы кинжал вонзить в спину ответственного старикашки. Их много, в кого все равно. Этот бред отразился позднее в стихах. Только там, по гулким залам, там, где пусто и темно, с окровавленным кинжалом пробежала домино. Я же бредил в те дни, то шушукаясь с Элисом, то обегая пивные, подсаживаясь в бутылку пива к хмелеющим мастеровым, почтарям, мы решали, так жить невозможно. Вернувшись домой, сидел в маске, ей бредя и видя в ней символ. Однажды раздался звонок. Отпираю дверь в маске, то мать с чемоданами из Францензбада, она так и ахнула. Спрятана маска, я делаю вид, что здоров. Зато Элли, свизжащий дуэль, под дождем летит с вызовом в Шахматово и, возвратившись, докладывает, передергивая своим левым плечом и хватая за локоть, протрясшись под дождиком верст 18 по гатям, наткнувшись в воротах усадьбы на уезжающую Александру Андреевну, застав Блока в садике, он передал ему вызов, в ответ же: «Лев Львович, к чему тут дуэль, когда поводов нет? Просто более ужасно устал». И трехмесячная переписка с «не сметь приезжать» значит только приснилась. А письма, которые вот в этом ящике, более ужасно устал. Человека замучили до домино, до рубахи горячечной. Элис доказывает: «Александр Александрович милый, хороший, ужасно усталый. Нет Боря, нет поводов драться с ним. Он приходил ко мне ночью, он сел на постель, разбудил, говорил о тебе и о жизни. Нет, верь». «Ну, поверю. Итак, в сентябре еду в Питер. Дуэли не быть. Вопрос о том, как со ща, все меняется. Блоки переезжают, кончается жизнь их в казармах, и мы доживаем в квартире, где 26 лет протекло, где родился я, где каждый угол зарос паутиною воспоминаний. Квартира снята уж в Никольском. И с дедовым порвано. Я ведь не знал флигелетчик, в котором Михаил Сергеевич меня посвящал в литераторский сан, и в котором я так прострадал, он сгорит. Вместо ситцевых кресел и книжных шкапов, переполненных старыми книгами, вырастут сорные травы. Францензбаден — австрийский курорт близ города Эгера, известный водолечебными заведениями и минеральными водами. Элис отправился от Белого к Блоку в Шахматово с вызовом на дуэль 10 августа 1906 года. Объяснение с Элисом в Шахматове описано в воспоминаниях Любови Блок. В конце августа, начале сентября 1906 года Блок с женой поселились отдельно от матери и отчима в квартире на петербургской стороне. В августе-сентябре 1906 года Белый с матерью переехали в квартиру в доме Новикова близ Арбата, Никольский переулок, дом 21, квартира 7.